Пять минут спустя Маша шагала, обходя лужи по улице. Образ мертвой чайки, лежащей в пакете, сбивал ее с мыслей. Она испытывала тупое, саднищее чувство, граничащее с отвращением. Кроме того, перед глазами у Марии стояло лицо Эльзы Багировой, такое, каким она видела его на фотографии, вклеенной в дело. Неизвестно почему, но в разгоряченном сознании Марии эти два образа, лицо Эльзы и облик мертвой чайки, слились воедино. Мертвой? А может быть, полуживой? Поймав себя на этой мысли, любимого скосила глаза на пакет, и ей вдруг и впрямь показалось, что птица, лежащая там, жива, и только притворяется мертвой. Забравшись в машину, Мария швырнула пакет с чучелом птицы на заднее сиденье. У нее вдруг разболелось плечо. А может быть, дело не в плече, а в кодеине? Глупости. Мария достала из сумки флакон, открыла его, вытряхнула на ладонь таблетку и забросила ее в рот. Перед глазами у нее снова встали трупы животных с механическими ногами и руками. Мерзкие, шевелящиеся гибриды. И откуда в голове у нормальных с виду людей рождаются эти отвратительные изыски, — подумала Мария. Будь здесь мой бывший муж, он бы сказал что-нибудь вроде: они отображают современное психоинформационное состояние общества. Что востребовано в настоящий момент, то и предлагается. Маша усмехнулась и закрыла глаза, собираясь посидеть немного в неподвижности и покое. Однако через несколько секунд у нее возникло странное ощущение, словно кто-то наблюдал за ней, скрываясь в сумеречной темноте улиц. «Глупости», — сказала себе Маша, — «просто нервы расшалились». Неприятное чувство усугубилось. Теперь Маше казалось, будто неведомый наблюдатель находится у нее прямо за спиной и смотрит ей в затылок. «За спиной? Да прямо в машине!» Маша испуганно открыла глаза и глянула в зеркальце заднего вида. На мгновение ей показалось, будто она увидела в нем отражение бледного человеческого лица. Она быстро оглянулась, но не увидела на заднем сиденье ничего, кроме белого пакета с мертвой птицей. От пережитого ужаса у Маши закружилась голова. Прерывисто дыша, она открыла дверцу и выбралась на улицу. Захлопнув за собой дверцу, Мария вдохнула полной грудью прохладный влажный воздух и почувствовала себя немного легче. Головокружение не прошло, но было уже не таким сильным. Однако перед глазами все еще стояло что-то вроде легкой дымчатой пелены, придававшей всему вокруг какой-то нереальный и тревожный вид. И вдруг в колышущемся перед глазами мареве Маша увидела светлый женский силуэт. Девушка стояла в нескольких шагах от машины и смотрела на Марию. Поняв, что Маша заметила ее, девушка повернулась и медленно двинулась прочь. «Эй!» — окликнул ее Маша. «Эй, подождите!» Девушка не остановилась, Мария последовала за ней. «Подождите!» Девушка дошла до конца дома и свернула за угол. Маша ускорила шаг и тоже свернула за угол, но тут же остановилась. Улица была пустынна. Ни машин, ни людей. И вдруг за спиной у нее раздался тихий, едва различимый звук, похожий не то на жужжание, не то на хриплый, тяжелый вздох. Мария обернулась, девушка была там. Она сидела у стены, спиной к Маше, обняв руками колени. Плечи ее подрагивали, она плакала. «Эй!» — тихо позвала Мария. «Что случилось? Почему вы плачете?» Незнакомка не откликнулась. Маша неуверенно подошла к ней, остановилась рядом, затем протянула руку и положила ее девушке на плечо. Девушка вздрогнула, оборвала плач и стала медленно поворачивать голову. Секунда, две, Маша отшатнулась и попятилась. Вместо человеческого лица на нее смотрело лицо куклы. Любимого открыла глаза. Она по-прежнему сидела в своей машине. Мимо проезжали автомобили. Маша быстро обернулась, с ужасом ожидая увидеть за спиной женщину с белым лицом, но там никого не было. Лишь белый пакет с мертвой птицей лежал на прежнем месте. Тогда она взглянула на стекло. Из горла Марии вырвался вздох облегчения. Значит, она просто задремала, и все это ей привиделось. Маша хотела отереть пот со лба, но заметила, что все еще держит в руке флакон с таблетками. Этикетка на флаконе была не такая, как обычно. В ушах у Марии зазвучал голос дилера Макса: «Хочу предложить вам новый товар на основе оксикодона. Он гораздо сильнее, чем прежний, и стоит всего на 20% дороже. Меня это не интересует. Уверены? С каждым месяцем вы покупаете все больше. Стоит ли переплачивать? Вот оно в чем дело. Маша швырнула флакон в сумку и достала телефон. Быстро набрала номер Макса. Марья Александровна, давно вас не слышал. Как поживаете? Что ты мне дал? Не понял. Тот флакон, что в нем? А, вы про бонус. Вы уже попробовали? У меня кружится голова. Это бывает. Адаптация к новому препарату. Кстати, иногда могут наблюдаться галлюцинации, но они скоротечны и со временем тоже пройдут. Главное, не сопротивляйтесь. Позвольте себе расслабиться. Мария крепче сжала трубку тонкими пальцами. Ты сволочь, — сипло проговорила она. Наоборот. Я пытаюсь наладить вашу жизнь во всех смыслах, но вы упорно не даете мне этого сделать. Говорить больше было не о чем, Маша отключила связь. Итак, во всем виноват новый препарат, который подсунул ей Макс. Галлюцинации — вещь довольно обычная для тех, кто употребляет наркотики. Ничего хорошего в этом, конечно, нет, но если забрался в логово дракона, даже самого безобидного, будь готов к тому, что он покажет зубы. Тревожило Марию другое. Неужели даже поверхностное погружение в мир восточного мистицизма вызвало такой сильный сдвиг в ее сознании? Если это так, то нужно готовить себя к новым сюрпризам. Мария машинально хотела потереть плечо, но остановилась, обратив внимание на то, что привычная уже боль ушла. Ушла совсем. Какой бы гадостью ни был новый препарат, но он выполнил свою главную функцию, избавил ее от боли. От боли, но не от тоски. Внезапно Марии захотелось услышать чей-нибудь голос, настоящий, живой, участливый. Толя Волохов. Добрый, грубоватый, милый уволень. Но он опять начнет упрекать ее. В последнее время он все время подозрительно на нее косится, наверное, ожидает очередного срыва. Нет, новых упреков она сейчас не выдержит. Стас Данилов. Прежде чем проявить участие, он обрушит на нее град подколок и шуток. А слушать его хохмы ей сейчас совсем не хотелось. Кому же тогда позвонить? Господи, а ведь ей совершенно некому позвонить. И когда она успела порастерять всех друзей? А может, их никогда и не было? Неужели я так сильно переменилась? С горечью подумала Мария. Внезапно перед глазами у нее всплыло задумчивое лицо Глеба Корсака. Этот журналист умел быть приветливым и приятным. И кажется, он неплохой человек и вроде смотрел на нее как-то по-особенному. Да-да, по-особенному. Так как на нее давно уже никто не смотрел. Стоит ли удивляться, для него она не коллега по работе, не гражданин-начальник и не клиент, которому ты пытаешься спихнуть очередную порцию наркоты. Не отдавая себе до конца отчета в своих действиях, Мария набрала номер Глеба Корсака. «Алло», — отозвался журналист. «Глеб, это Мария Любимова. Рад вас слышать, Мария. Есть какие-нибудь новости?» «Ничего конкретного. А у вас?» «Тоже пока ничего». Она слегка прикусила губу и пару секунд молчала, а потом выпалила. «Чем вы сейчас заняты, Глеб?» «Пью водку с тоником и слушаю музыку», — ответил журналист спокойным приветливым голосом. Мария улыбнулась. «Везет вам. Хотите присоединиться?» «Не думаю, что это будет удобно». «Почему?» «Уже поздно. Да бросьте, люди ходят друг к другу в гости и делают это не только днем. Приезжайте. По голосу слышу, что вам нужно развеяться». Это правда, вынуждена была признать Мария. Она вдруг поняла, что не хочет сейчас возвращаться домой. Она привыкла думать о своей квартире как об уютном жилье, но сейчас она представлялась ей пустынным, заброшенным местом, находящимся на краю вселенной. «А я вам правда не помешаю?» — смущенно спросила Маша. «Не помешаете что? Пить водку или слушать музыку?» «И то, и другое». Она услышала, как он усмехнулся. «Ну, пить я с вашим приездом не перестану, даже не надейтесь. А музыку я просто сделаю потише». «Ну что ж, тогда решено, диктуйте адрес». Глеб продиктовал. Мария повторила его вслух, чтобы получше запомнить. А затем спохватилась, забыла спросить, вы там один или в компании? «Кроме меня, Стакана и Билла Эванса здесь никого нет». «Кто такой Билл Эванс?» «Пианист, джазмен». «Что ж», — Маша улыбнулась, — «против этой компании я не возражаю». Перед тем, как тронуть машину с места, Любимова опустила окно, достала с заднего сиденья пакет с механической чайкой и швырнула его в железную урну. Пробраться на территорию роскошной усадьбы депутата Логинова оказалось делом непростым. Прежде чем оказаться возле крыльца дома, Толе Волохову пришлось пройти через два кордона охраны и сдать свой табельный пистолет. Сенатор открыл дверь сам, окинул Волохова хмурым взглядом и вышел на крыльцо, из чего Толя сделал вывод, что впускать в дом его никто не собирается. «Что ж, мы не гордые», — подумал Волохов, — «и на улочке перетопчемся. Главное, чтобы мангал запалили, да одеяло дали». Мангал во дворе у депутата стоял роскошный, кирпичный, просторный, на сотню шашлычков, не иначе. Настоящая русская печь, а не мангал. Однако пришло время представиться по всей форме. «Здравствуйте, Александр Васильевич, я майор Волохов», — сказал Толя солидно. «Вот мое удостоверение». Удостоверение Волохов по привычке выставил перед собой, но Логинов брезгливо отшатнулся от него, словно Толя показал ему жабу. Выглядел депутат так же, как в телевизоре и на страницах газет, вот только ростом был с каланчу. Тощий, длиннющий, весь какой-то масластый, подвижный, словно на шарнирах, а лицо выбритое до синюшности и холодное, словно высеченное из мрамора, и седые волосы под стать, неестественно белые, ровно зачесанные на бок. «Я сказал вашему начальнику, что мне не нужна помощь», — недружелюбно проговорил депутат. «Я объяснил ему, что способен защитить свою дочь сам». Волохов убрал удостоверение в карман. «Мы в этом не сомневаемся. Но, как говорят у нас в Люберцах, береженого Бог бережет». «Бог бережет? Считайте, что я сам здесь за Бога». Это Волохову не понравилось. Он не считал себя слишком уж религиозным человеком, но богохульство не любил, а потому прогудел. «Многовато на себя берете, Александр Васильевич». «Что?» «Ничего. Лучше скажите, где сейчас находится ваша дочь, Алена?» «Она у себя в комнате». В голосе депутата появилось раздражение. «И просидит там столько, сколько я скажу». «Она не может выбраться?» Депутат усмехнулся. «Посмотрите по сторонам, майор. Периметр надежно охраняется». Волохов огляделся. «Да уж, только автоматчиков на вышках не хватает. И все же лишние глаза вам не помешают». «Вы правильно сказали, лишние». На мраморных губах депутата появилась усмешка. «Я не доверяю ни вам, ни вашему ведомству, майор. Моя служба безопасности гораздо профессиональнее справится с поставленной задачей». «Это что ж, прикажете мне убираться во свояси, так что ли?» «Если вам угодно, да. Не хочу показаться грубым, майор, но я не сторонник долгих переговоров, если не вижу в них большого смысла». «Замысловато выражаетесь. Стало быть, я доложу полковнику Жуку, что вы меня не впустили». «Докладывайте, что хотите, майор. Мои люди проводят вас до ворот». Тут же, как по мановению волшебной палочки, из ночного сумрака выскользнули две рослые фигуры и встали слева и справа от Волохова. Депутат Логинов, не удостоив Толю больше ни словом, ни взглядом, вернулся в дом. Один из охранников положил Волохову руку на плечо. «Идем, майор». Толя посмотрел на парня. Выправка у того была военная, а светлые глаза мерцали спокойным стальным блеском. Он производил впечатление человека, привыкшего выполнять поставленную задачу. «Где служил?» — спросил у него Волохов. Парень усмехнулся. «В спецназе». «О как! Я тоже». «Да ну, точно. Когда-то я тоже был молодым, стройным и красивым, таким, как ты». «И куда только все девается, верно, майор?» «Идем к выходу». «Запросто. Только руку убери». «Что?» Волохов посмотрел парню в глаза и отчеканил. «Я сказал, убери свои гребаные пальцы с моего плеча, пока я тебе их не сломал». Несколько секунд мужчины смотрели друг другу в глаза. Первым взгляд отвел охранник. «Идите к воротам, майор», — сказал он, убирая руку. Толя усмехнулся. «Вот так. И впредь не зарывайся. Откапывать будет некому». Охранники проводили Волохова до четырехметрового кирпичного забора, вернули ему пистолет, дождались, пока он выйдет за периметр, и захлопнули за ним железную дверь. Толя постоял перед кирпичным забором, поразмышлял, потом вздохнул и зашагал к своей старенькой девятке с форсированным движком. Если не смотреть в сторону особняка, вокруг были только лес, Ночь и тишина. В машине он первым делом позвонил начальнику. — Слушаю вас, Анатолий. — Андрей Сергеевич, докладываю, меня не впустили в дом. — Этого и следовало ожидать, — спокойно сказал полковник Жук. — И что мне делать дальше? — Оставайтесь рядом с домом. Волохов покосился на четырехметровый забор. — А какой смысл? У них там полный двор вооруженных архаровцев. — Смысл есть, Анатолий. Волохов помолчал, ожидая разъяснений, но, похоже, все разъяснения уже были сделаны. Тогда он вздохнул и произнес, как скажете, товарищ полковник. — Что я должен делать? — Поглядывайте, наблюдайте. Старайтесь не заснуть, а утром я пришлю кого-нибудь вас сменить. — Хорошо, Андрей Сергеевич. — А как насчет отгула? — Вы его получите. — Отлично, служу России. Толя отключил связь и, мрачно ухмыляясь, сунул телефон в карман куртки. — Знаю я ваши отгулы, — проворчал он. — Клянчить придется еще год, и то никакой гарантии. Он откинулся на спинку сиденья и приготовился к долгому, утомительному и бессмысленному ожиданию. Спустя примерно час в 20 метрах от девятки Волохова дрогнули кусты. Ветки бесшумно раздвинулись, и белая собачья морда высунулась из кустов наружу. Два налитых кровью глаза, отражающие луну, долго и пристально смотрели на одинокую машину, которой не нашлось места во дворе особняка, и на оперативника из Угро, сладко похрапывающего на водительском сиденье. Потом собачья морда скрылась в кустах, словно растворилась в их черной бесформенной массе. Сидя в кресле, Маша Любимова с наслаждением вытянула гудящие от усталости ноги. Она взглянула на фотографии, стоявшие на комоде и оформленные в рамке. На одной из них увидела улыбчивых бородатых молодых людей. За спинами их виднелись палатки и вытащенная на берег лодка. В одном из юношей она узнала Глеба. «Оказывается, вы носили бороду». «Мало кто из мужчин хотя бы раз в жизни не отращивал себе бороду или бородку», — отозвался Корсак. «Хотя бы потому, что в отсутствии бритвы она растет сама собой». «Продолжите свой рассказ». Маша отвела взгляд от фотографии и посмотрела на Глеба. «На чем я остановилась?» «Мы с вами обсуждали, вменяемый ли человек Виктор Багиров». «И к какому выводу пришли?» «Вменяемый. На мой взгляд, в работе таксидермиста нет ничего аморального». «Что же касается его механических игрушек», — Глеб пожал плечами, — «каждый борется со скукой по-своему. Багиров хотя бы не мучает людей». «Этого мы наверняка не знаем», — возразила Маша. «Клеветать на него я не собираюсь, а вот алиби таксидермиста проверить стоит». «Этим займется тот верзила с физиономией средневекового викинга?» «Нет, не он». «А, тогда второй. Верткий, смазливый парень с глумливой ухмылкой?» «Фу, как неприятно вы о них говорите», — поморщилась Мария. «Между прочим, смазливого парня зовут Стас Данилов, а верзилу — Толя Волохов». «Они не только ваши коллеги, но и друзья, верно?» Мария помолчала, отпила глоток коктейля, еще немного помолчала, потом сказала. «Пару лет назад в одну аптеку на Дмитровке ворвались два обгероиненных отморозка. У одного из них был пистолет. Он застрелил продавца, а потом стал в упор расстреливать покупателей. Мимо аптеки проходил Толя Волохов. Он вышиб плечом витрину, ввалился в аптеку, избил подонков, скрутил их и сдал подъехавшему милицейскому патрулю. И только после этого заметил, что истекает кровью. Пуля вошла в сантиметры от сердца». «Отличный парень», — искренне сказал Глеб. «Да, отличный. Только несчастный. У него с женой проблемы». «Какие?» «Она прикована к постели давно, уже 3 месяца, и уже не узнает Толю. А он продал машину и все, что было в доме, чтобы оплатить лечение, медсестру и сиделку. Теперь занимает деньги у всех подряд, кто сколько даст. И всем врет, выдумывает разные причины». Маша сделала еще глоток. «Знаете, медсестра рассказывала мне, что иногда Толя просиживает у постели жены всю ночь, а по утрам приходит на службу, румяный, веселый, и никто не догадывается, что творится у него на душе. Налейте-ка мне еще коктейля». Глеб выполнил ее просьбу. «Ну, а как насчет Стаса Данилова?» — спросил он. «С ним я знаком из детства. Мы вместе учились в школе и жили в одном дворе, так что он мне почти как брат. Помню, как в школе он дергал меня за косички, и с тех пор совсем не изменился. Когда ему было лет 12, он обожал играть в сыщика, бегал по двору с пластмассовым пистолетом и мечтал переловить всех преступников. «Если не ошибаюсь, он и сейчас этим занимается», — улыбнулся Глеб. Маша тоже не удержалась от улыбки. «По сути, да. Свою работу он обожает. Но вот личная жизнь у него не сложилась. Когда-то он был женат на очень красивой девушке, которую долго добивался, а всего через год после свадьбы она ему изменила. С его лучшим другом. Стас тогда чуть не умер от горя. Замкнулся. Пил, не просыхая, целый месяц, пока не попал в реанимацию. В больнице подружился с буддистскими миссионерами, стал медитировать, увлекся йогой. Из больницы он вышел совсем другим человеком, привел себя в порядок и решил, что больше ни одна женщина на свете не разобьет ему сердце. И ладно бы только так, но Стас стал мстить женщинам за свою разбитую любовь. Соблазняет их, а потом бросает. «Для буддистов весь мир — иллюзия», — сказал Глеб, — «включая женщин». «Женщины, может, и иллюзорные, но страдают они по-настоящему». Мария подставила бокал. «Плесните еще». «Вы не слишком торопитесь?» «Ничего. Сегодня я перелопатила горы работы, так что заслужила». Глеб смешал ей новый коктейль, бросил туда льда. Маша взяла стакан, посмотрела сквозь него на люстру и задумчиво проговорила. «Хорошие люди, такие как Стас, сталкиваются со злом, а потом по недомыслию или глупости начинают распространять его вокруг себя как заразу, и количество разбитых сердец растет в геометрической прогрессии». «Мрачновато вы смотрите на мир», — заметил Глеб. «Реалистично», — возразила Маша. Она отпила глоток коктейля, скосила глаза на Глеба и вдруг сказала с усмешкой: «Давно я этим не занималась». «Чем?» «Не пила в компании одинокого мужчины. Вы ведь одинокий?» «Я холостой, если вы это имеете в виду». Мария улыбнулась. «Это хорошо. Женатые мужчины какие-то замороченные, побитые молью, жизнью, женой, а у вас есть лоск. Если напитки, то только хорошие, если музыка, то классика или джаз, и квартирка у вас уютная, прям даже не хочется уходить». Глеб пожал плечами: «Не уходите». «В каком смысле?» «Переночуйте у меня. В таком виде вам на улицу лучше не выходить». «А какой у меня вид?» Глеб улыбнулся. «Рассеянный. Вы хотите сказать пьяный?» «Ну, не без этого. Оставайтесь, и я уступлю вам свою кровать». Маша чуть прищурилась, в глазах у нее сверкнули озорные искры. «Вы меня соблазняете?» «Ни в коем случае. Я вам верю». Мария провела рукой по лбу, убирая упавшую прядку волос. «Наверное, я сейчас очень несимпатичная». «Достоинства и недостатки вашей внешности мы обсудим завтра». Маша покачала головой. «Завтра вы снова станете для меня чужим человеком, Глеб. И я буду ругать себя за то, что заявилась к вам в гости и выпила ваши запасы водки и тоника». «Ничего, я это переживу». Глеб внимательно вгляделся в худое, осунувшееся лицо Маши и вдруг спросил: «Что с вами случилось?» «Что со мной случилось? В каком смысле?» «Вы выглядите очень усталой и несчастной». «Правда?» Она пожала острыми плечами. «Что ж, может быть. Около 4 месяцев тому назад я попала в аварию. Расшиблась сильно. Переломы, ушибы, сотрясение мозга. Левое плечо хирурги мне слепили практически заново. Когда я вышла из реабилитационного центра, я подумала, что жизнь вернется в прежнюю колею. Но я ошиблась». Маша отпила глоток коктейля и встряхнула стакан, посмотрела, как колышутся в напитке кусочки льда, и продолжила. «История вышла совершенно банальная. Я выписалась из больницы, вернулась домой. Мужа не предупредила, хотела сделать сюрприз. Ну и застукала в нашей супружеской постели голую бабу». «А муж?» «Что муж? Ну где в это время был муж?» «В ванной. Нежился под душем и распевал песенку из сивильского цирюльника. Знаете, такую папари-ра-ра-ра-ра», — Глеб кивнул. «Ария Фигаро». «Вот-вот». «И как он все объяснил?» «Да никак не объяснял, просто не успел. Я тут же ушла из квартиры. А дальше общалась с ним только через адвоката». «Вы даже не дали ему шанса оправдаться?» «Не дала. Мне стало так противно». Маша передернула плечами. «В тот момент я даже видеть его не могла. А потом? А потом все стало еще хуже. Я все время прокручивала в голове эту сцену, и чем дальше, тем больше его ненавидела. Ясно. Глеб снова взялся за бутылку. Иногда проблему можно решить простым разговором. Но не тогда, когда тебя предали. Глеб смешал коктейли, бросил в стаканы льда, пододвинул один стакан к Маше. Она кивнула: «Спасибо». Теперь она отпила глоток и облизнула губы. Теперь он пытается забрать у меня сына. А с кем сейчас живет сын? Он пока у бабушки, у моей мамы. Мы договорились, что будем навещать его по очереди, пока суд не закончится. На этом настояли наши адвокаты. Она сделала еще глоток, вздохнула. Я не самая лучшая мать на свете, но я мать. Я люблю своего Митьку и не позволю этому предателю забрать у меня сына. Наша судебная система обычно стоит на стороне матери, — сказал Глеб. Не в моем случае, — Мария вздохнула. Я завишу от лекарств. Я психически неустойчивая. Кроме того, у меня опасная работа, которая, к тому же, отнимает чертову кучу времени. Мария посмотрела на стакан, который держала в руках, усмехнулась и покачала головой. Нет, Глеб, для них я настоящее исчадие ада. Внезапно Мария остановилась. С чего это она вдруг решила открыть ему душу? Кто он ей? Сват, брат, друг? Да никто. Маша усмехнулась. Ну и ладно. Она сделала еще несколько глотков и почувствовала, как водка с тоником мягко ударила ей в голову. Отлично. Чувствовала себя Маша прекрасно. Мягкое кресло, приглушенный свет, красивая музыка. И коктейль такой вкусный и так приятно кружит голову. Налейте мне еще водки с тоником, — потребовала Маша, — и лимона не жалейте. Я полюбила лимон. Вы полюбили водку с тоником. И, кстати говоря, вы уже много выпили. Знаю, но я хочу еще. Завтра вам будет плохо. Пусть. Зато сегодня мне будет хорошо. Наливайте. Глеб поднялся с кресла. Нет, Маша. Вам пора спать. Я дам вам огромное полотенце и чистую футболку. А пока вы будете в ванной, я застелю вам постель. Эх! Иронично вздохнула Маша. Добрые нынче пошли мужчины, понимающие. Ладно, черт с вами, спать так спать. Сможете завтра утром довести меня до работы? Я с похмелья боюсь садиться за руль. Конечно, отвезу, куда скажете. Я за полотенцем. И Глеб вышел из комнаты. Маша проводила его взглядом и снова вздохнула. «Чего я хочу?» — подумала она. И пожала плечами. «Если бы я только знала».